6 июля в Тонбонском сельхозкооперативе уезда Хамджу провинции Южный Хамгён прошло собрание тружеников сельского хозяйства и членов Союза трудящихся сельского хозяйства, посвященное 22-летию со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена. На нем были соответствующие лица, труженики сельского хозяйства и члены Союза трудящихся сельского хозяйства уезда Хамджу. На собрании докладчики и выступавшие отметили, что сотворение мира в социалистической деревне и эпохальные перемены в решении судьбы наших тружеников сельского хозяйства, что сияет наряду со славной историей процветания Родиной, есть ценные плоды горячей любви Ким Ир Сена к родине и народу и его самоотверженного служения интересам народа.